Марта Кетра. Жена-лисица. Глава первая. Один самурай, впавший в немилость, вынужден был уехать из столицы, но жена за ним не последовала. Во время изгнания его увидала лисичка и влюбилась. Лисичка? Лисица, да. Она приняла обличие его жены и стала с ним жить, даже родила сына. А через год император простил самурая, и настоящая жена тут же к нему приехала, и у него оказались две одинаковые женщины. И он тогда, знаешь, что сделал? Спросил у каждой, сколько ей лет. Первая ответила: 33, а вторая — 1003. И он выбрал ту, которая моложе. Почему? Мужчина, что с него взять? Сказка длинная, там еще с этим сыном много чего происходило. Но я к тому, что выбирают всегда ту, что моложе. Ну и зря. Если какая-нибудь вещь прослужила 1000 лет, так она еще послужит. Я бегу и бегу по сухой траве, по черной земле, по белому снегу. Позади следы, впереди чистое поле. Однажды, когда я сделаюсь безупречной, я перестану оставлять следы. Оглянусь, а за мною чистое поле. Оленька взялась в его жизни ниоткуда. На рассвете сырого осеннего дня он ехал в сторону Москвы. Красная машина неслась по серому асфальту. Над полями поднимался туман, из которого на дорогу могли выскочить белый конь или заплутавшая корова, но никак не женщина. Да она и не выскакивала. Шла по обочине, и он, обгоняя, подумал: надо же, и плащ лаковый, и сапоги высокие, а ведь не шлюха. И так удивился этой своей мысли, что притормозил, а потом и вовсе остановился. А почему нет? Будто не бывает у шлюх некрашенных каштановых кудряшек, отяжелевших от водяной взвеси, глупых рук, буратинисто машущих в такт решительной прыгающей походки, чуть сутуловатой, закрепощенной спины. Но не похожа она была на жертву затянувшегося дачного субботника или выброшенную дальнобойщиком плечевую. Ну и остановился, чтобы рассмотреть. Когда поравнялась, приоткрыл дверцу, стараясь не спугнуть резким движением, и вежливо сказал: «Доброе утро! Вас подвезти?» И сразу отметил, что она не боится. Взглянула, помедлила, отвела влажную прядь с лица и кивнула. Потянула на себя ручку задней дверцы, и он, от природы осторожный, позволил ей усесться за спиной. Под обранки, не проронивший ни слова, у которой неизвестно, что на уме, вдруг душить кинется или по затылку чем звезданет. Наоборот, накатило неоправданное веселье, когда представил. Вот она замахивается, невесть откуда взявшейся огромной мультяшной киянкой, или со зверским лицом затягивает на его шее чулок, и костяшки маленьких рук белеют от напряжения. Подавив смешок, спросил: «Печку включить?» Но тут же сообразил, что она не замерзла, несмотря на промозглое утро. Наоборот, разогрелась и слегка вспотела от быстрой ходьбы, и теперь пахла теплым яблоком, будто только что пекли пироги на жаркой кухне. «Старею», — подумал, — «если при виде бабы мысли о пирогах». Молчание не тяготило, но отчего-то захотелось поставить ей такую музыку, чтобы кое-что о нем поняла. Хоть этого невозможно печального Клэптона. «Would you know my name?» «Узнаешь ли ты мое имя, если мы встретимся на небесах?» «Would it be the same?» «Останется ли оно прежним?» «Кстати, что за ерунда? Надо бы поинтересоваться, как ее зовут?» А он перебирает в уме слова и ни одно не годится, чтобы начать пустяшный разговор. Ясно только. Расспрашивать что да как, почему здесь оказалось, нельзя. Нельзя и нельзя. Такая уверенность в нем поселилась. Въехали в город, и она положила свою птичью лапку ему на плечо. Одним жестом попросила притормозить у окраинной станции метро. «Вот и все», — подумал тоскливо. «Вот тебе и пироги с яблоками». Пока парковался, избегая луж, она копалась в маленькой сумке на длинном ремне, перекинутом через грудь, как у почтальона. Денег, что ли, хочет дать? Но достала не кошелек, а карандаш и блокнот. Нацарапала что-то, оторвала листок, обстоятельно сложила вчетверо и отдала ему. Выходя, улыбнулась не то чтобы благодарна, а будто удачи пожелала. Как-то заботливо, разве что шарф на нем не поправила. Мягко закрыла дверцу и быстро пошла к подземному переходу. После того, как ее распушившаяся макушка скрылась из виду, он откинулся на спинку и прикрыл глаза. «Идиот! Одно слово — идиот! Первый раз, что ли, тёлку на обочине подцепил?» «Девственник! Нашел, с чего в жар кидаться! Хрен знает, что она там написала. Может, с Богом в добрый путь? С такой станется?» Еще глупее было то, в чем даже признаваться себе не хотелось. Он боялся заглянуть в бумажку. Боялся, что сейчас увидит бесполезную фразу. И тогда ничего уже не останется, кроме пустого утра, мутного дня, пресной ночи и последующей длинной скучной жизни. Обругав себя короткими понятными словами, развернул листок, целую секунду смотрел, потом резко потянулся к бардачку и зашарил в нем свободной рукой. Нашел синюю ручку и аккуратно обвел цифры. Карандаш у нее был мягкий, уже стираться начал. Этого показалось мало, поэтому перерисовал номер в записную книжку, зачем-то копируя заостренные углы семерки, изящный выгиб единицы и лихой хвост двойки. «Раз телефон дала, значит, не немая», — обрадовался он, между делом сообразив, что голоса ее так и не услышал. «Еще бы узнать, как зовут». Посмотрев внимательнее, заметил на бумаге голубоватые буквы, отпечатанные типографским способом. Листок из именного блокнотика. Такие покупают школьницы младших классов, которым повезло зваться не Пелагеями или Анфисами, а Танями, Маринами, Светами или вот Олями, Оленьками. Он завел двигатель, резко развернулся, зацепив красным глянцевым боком низкий заборчик, сваренный из тонких труб. Но даже скрежет металла о металл не стер с его лица напряженную улыбку, мучительную, как на греческой маске. Только минут через 10 он, случайно взглянув в зеркало заднего вида, ужаснулся собственному оскалу и с ощутимым усилием расслабил мышцы. За следующие 10 лет он узнал о ней многое. Что любит и что не любит, какова в постели. Смотрел, как она обманывает, хвастает, плачет, злится, радуется, как ест, спит, болеет. Видел с косметическими масками на лице, пьяной, сидящей с книжкой на унитазе. Помнил и голую, и в вечерних платьях. Но так и не понял, какова природа покоя, который охватывал его каждый раз, когда она оказывалась рядом, что бы при этом ни происходило. Подкидыш — это не обязательно котенок или младенец в корзинке, оставленный у порога неизвестным негодяем. Потому что бесцеремонная попытка переложить ответственность на чужие плечи в некотором роде злодейство. Женщина 26 лет вполне может внезапно оказаться подкидышем, которого судьба не злая и не добрая, безразличная, отдаст в хорошие руки и уйдет, не оглядываясь. Вместо корзинки и пары пеленок была комната в коммуналке на окраине. Оленька родилась где-то в Средней России, а когда мама умерла, переехала в Москву, обменяв по закону столичной справедливости приличную квартиру там, на гадкую конуру здесь. Никто, даже сама Оленька, не знал, как сложилась бы ее дальнейшая жизнь. Не встреть она через месяц мужчину на красной машине, Пашу Кнурова, который аккуратно взял ее в ладони и перенес, как птичку или росток с комом земли на корнях, в загородный дом, для верности зафиксировав акт приема ответственности в ЗАГСе, ну, женившись, проще сказать. Правда, ехидные соседи, не успевшие почти ничего о ней выяснить, но исполненные здоровой коммунальной ненавистью ко всему живому, прописанному на их площади, злословили, что если бы не Паша на красной машине, был бы какой-нибудь Вася на синей, а вот Сергей Сергеевич на белом Мерседесе. Вряд ли девка, не модельная и не юная, товар лежалый. «Но видно же», — шепталась Мария Витальевна с Юдифью Львовной, что хватка у нее есть, и спокойствия не занимать. Все ходы посчитаны. Приехала. А вещей всего ничего. Два чемодана и рюкзак. Никаких контейнеров следом не пришло. Спала на кровати от прежних хозяев. Ела за их кривоногим столом. Холодильник новый покупать не спешила. По всему понятно, что задерживаться не планирует. Выше метит. Оленька как вошла в комнату, села на поскрипывающую тахту и долго рассматривала стену напротив. На бежевых обоях времена года зафиксированы не хуже, чем в календаре. Зимой заливали. Наверху батарея потекла, угол отсырел, а потом высох и заслоился. Весной в подвале комары проснулись, налетели. Тут им смерть пришла. Одни черно-бурые пятна остались. Летнее солнце выжгло краски. Цвет сохранился только под акварелью, которую прежние жильцы, уезжая, сняли. Оленьке любопытно. С собой они забрали ту липовую аллею, серо-желтую песочную дорожку, косые лучи сквозь листву, которую она запомнила, когда приезжала комнату смотреть. Или на помойку вынесли. Многое о них стало бы понятно, если узнать точно. Осень отметилась внизу, у самого пола, где однажды взорвалась банка с вареньем, потому что кое-кто сахару пожалел и не перебрал толком клубнику. Примерно через час она встала и заглянула в шкаф. Такая договоренность была, что Оленька оставляет в прежней квартире крепкую родительскую мебель, а взамен получает здешнюю рухлядь. Она надеялась найти в ящиках старые документы, фотографии, письма, которые могли бы дать ей новую память и новую семью, но ничего такого не осталось. А своей памяти у Оленьки не было. Все порвала и выбросила еще там, дома. Поэтому, когда Паша привез ее к себе, земли на корнях сохранилось совсем мало. Он думал, растряслась за два переезда, а ее и не было почти. Платье, паспорт, плащ, пальто, по паре туфель и сапог, и так мелочи какие-то в одном чемодане. «Ничего, новое купим», — сказал, и купил. Он купил ей три бюстгальтера. Хлопковый телесный, черный с жесткими чашечками и красный с кружевами. Больше не надо. Она вообще лифчики редко носила. Трусов дюжину. И красных, и черных, и белых, и кремовых. И одни зеленые с лисичкой. Колготок разных по 5 штук. 20 ден, 40. Шерстяных, чулок несколько. На резинке и с липучками, цвета черного и телесного, Одни чулки красные, а пояс к ним все равно черный. Паша хотел еще белья взять, но она сказала, пока хватит. Платье в домашних, зеленое, вишневое и в клетку, просторные, с кокеткой из-под груди, если вдруг ребенка ждать. Так он подумал, но промолчал. Рано об этом говорить. Вечерних, то белое, в котором женились, совсем простое и не на заказ, потому что быстро. Красное с разрезом на второй день, хотя никакого второго дня не было. И свадьбы не было, и гостей. Новобрачные сразу в самолет и полетели в тепло. Потом еще блестящее золотое. Оленька сопротивлялась, но Паша сказал «нравится, нравится», когда она из рук выскальзывает, выворачивается. А он все равно удерживает, как змейку желтопузую. Ужика, то есть. Оленька устало ответила, что желтопузик — ящерка, и лучше бы черная, но рукой махнула. Будет и черная, и сиреневая, и бедра испуганной нимфы, но позже. Это так, на первое время. Летних с собой, короткая в горох, сарафан с бретельками крест-накрест и длинное льняное с рукавами, чтобы не обгореть. Очки, крем солнцезащитный, всю ланкомовскую линию для чувствительной кожи одним махом, шампуни, бальзамов, масел и пен для ванн, всяких и по два. С косметикой просто было. В салоне для новобрачных стилист все подобрал и вручил жениху чемоданчик с красотой невесты. А запах Паша сам выбрал. «Кью», что означает «да», «да», «да», «да». Туфли на платформе, босоножки вечерние с золотом, черные лодочки, красные шлепки на пробковой подошве и еще одни. Вдруг эти порвутся? Вьетнамки, кроссовки, для плавания тапки, там дно плохое, домашние с помпонами, сапоги зимние, осенние, высокие, очень высокие и коротенькие совсем, ботильоны по щиколотку. Юбку? Такую? Или такую? Да обе бери, и широкую, и узкую, и длинную, и мини, как пояс, и прозрачную, и шерстяную, и брюки, и шорты, и джинсы, и комбинезон смешной. Нет, а это для беременных не возьму. Я сказала, нет, нет, не возьму. Майки, футболки, блузки, кофточки, рубашки, водолазки, свитера и джемперы. Да кто ж их считает? Куртку кожаную, вельветовую и пуховик. Костюм, если вдруг прием официальный. Ну а что? На переговоры со мной пойдешь. Пальто осеннее, одно вязаное, а другое кашемировое с шелковой подкладкой. Шубу норковую до пола. Ах, какую шубу! И еще полушубок белый. Это сейчас. А там, в Грецию, на меховой салон слетаем. Сумки! Сумок должно быть много. Посмотри! Это настоящий Вьюитон для начала. Но и черную надо, и красную лаковую, и клатч, и дорожный на СССР. Драгоценности. Кольцо простое обручальное. Перстень с голубоватым бриллиантом. Господи, я боюсь такое надевать. Браслет-змейку с сапфировым глазком. Кулон в виде красного яблочка. Сережки длинные с рубином и маленькие с бриллиантиками. Бижутерию на каждый день, коралл и серебро. Да всего-всего! Расчесок, зубных щеток, салфеток, платков, ручек, блокнотов, кошельков, футляры и коробочки, шкатулки, сундучки и ящички, чтоб мелочи хранить, тампоны и прокладки. Потом еще купим, но сейчас я хочу, чтобы у тебя все сразу было. Так Паша сказал. Если все вещи стащить в спальню и сложить горой на кровати, Оленька бы под ними задохнулась, но не протестовала, когда Паша приносил очередной подарок. Он-то надеялся, что если не привяжет, то хотя бы отяжелит ее легкое тело, добавит надежности и основательности их странному браку. Оленька же не думала о будущем, а спокойно наблюдала, как из вещей формируется ее образ, стиль и в некотором роде прошлое. Теперь о ней уже много чего мог сказать посторонний человек. Определить статус, вкусы, круг общения. Неважно, что это были ложные, заемные приметы. Так даже лучше. Ее не занимали вечные женские вопросы. За что и как долго? Почему он меня так любит? Достаточно ли я хороша для него? Сколько продлится его нужда во мне? И что будет с нами через 10 или 20 лет? Паше казалось, что тревога не жила в ней подолгу. Оленька была наполнена покоем, как чаша, густыми белыми сливками, до краев. При этом ни медлительной, ни скучной не выглядела. Занималась своими женскими делами. Увлечение ей Паша тоже купил. Вышивание, краски, компьютер, уроки танцев. Часто ходила на несложные, но забавные курсы. Заводила друзей по интересам. Пропадала в интернете. Но всерьез мало что принимала. А еще старалась, чтобы ближе Паши никого не было. Жила с ним не сердце к сердцу, с некоторой односторонней дистанцией. Но уж в этот промежуток чужих не допускала. Сколько могла дать тепла и внимания, столько и отдавала. Наблюдатель, если таковой существовал, назвал бы это честностью или осторожностью, а она сама никак не называла, просто жила, аккуратно соблюдая собственные безымянные правила. Она иногда вспоминала, как в их первую ночь проснулась и почувствовала, что не может повернуться. Паша спал, положив голову на ее волосы, рассыпанные по широкой подушке. Оленька лежала, не пытаясь высвободиться, и думала, как поступить. Теперь не уйти незаметно в ночь, разве только отгрызть лапу, попавшую в капкан, как это принято у лисиц, или отрезать рукав халата, по обычаю императоров, ну, остричь волосы, говоря по-простому. Если бы вопрос был только в свободе, пожертвовала бы кудрями. Но женщине, ищущей независимости, не стоило и приближаться к такому, как он. Дело тут в другом. Оленька знала, что может проникнуть в сновидение мужчины, спящего на ее волосах, и быть там до утра, хозяйничая, а потом, когда он проснется, остаться тенью его сознания. И ради этого стоило лежать, не шевелясь, до утра, колдуя теплые яблочные сны и маленьких демонов, до поры добрых.